Тяжело капиталистам Божий свет держать в устье и чудить вдоль мглисты, чтоб стрелять не по слабе. Их благие ухищрения ради власти и бабла, где святые заверения, ложь, ловки и бла-бла. Век от века наглосаксы всех милее и умней, хоть в душе чернее ваксы и фашистов сволочней. Демократией надзорной одурили ж полземли, а кто против, тех по морде и в изгои запекли. Война из века в век, несчастная планета, где мира нет и нет, и Бога больше нету. Эпоху Водолея мир вступил, брат, не зазря, а чтоб наглов дуралеев выгнать с трона алтаря. Война из века в век, несчастная планета, где мира нет и нет, и Бога больше нету. Водолея мир вступил, брат, не зазря, а чтоб наглов дуралеев выгнать с трона алтаря.